Москва, издательский дом. «У вас не проза, а спацатуров», — сказала мне, дымя сигаретой, одна грузная литературная дама, — «а огрызки из отрывков». Или она тогда сказала «отрывки из огрызков»? Я не помню. В любом случае, получилось очень остроумно. «Такие», — продолжала она, — «печатать никто не будет, тем более наше издательство». Я сидел в мягком кресле, приставленном боком к огромному редакторскому столу, неуклюжему и неожиданному символу ностальгии по советским временам, в окружавшей его суете мелких, но многочисленных проявлений ультрасовременной дизайнерской фантазии. Такой интерьер встретишь только в московском издательстве, вполне успешном на нынешнем рынке, и при этом помнящем славную эпоху большого стиля, больших писателей, больших проблем, больших книг. «Вы, дорогой мой, — продолжала дама, — не умеете строить сюжет. Перескакиваете все время с пятого на десятый, рассказываете какие-то глупости, повторяетесь, ковыряетесь в никому не нужных мелочах, как, извините, жук в дерьме». «Это папа с мамой виноваты», — начал оправдываться я. «А вот в детстве при чем здесь ваши папа с мамой? При чем здесь ваше детство? Читатели ваше детство совершенно не интересуют». В прокуренном голосе литературной дамы появились нотки раздражения. «Вы с человеческим материалом работать не умеете, понимаете?» «Почему это не умею?» — обиделся я. «Уж не знаю, почему», — ответила дама. «Поймите», — ее голос стал мягче, — «поймите, Андрюша, можно мне вас так называть, это для вашего же блага. Сейчас, когда все так сложно, сложно, не улыбайтесь, оглянитесь вокруг. Главное для писателя — человек, персонаж. Людей, дружочек мой, соединяют едва уловимые нити. И писатель, — тут она тронула кончиком сигареты край пепельницы, — обязан идти, двигаться, так сказать, в фарватере времени, должен мыслить сюжетно. Почитайте нынешних авторов, наших московских, поищите, а потом приходите к нам. Талант у вас ведь есть. Придумайте что-нибудь, сом дерзайте. — Спасибо, — ответил я. — Попробую. — Пробуйте. Кивнула с улыбкой дама и снова потянула сигареты к пепельнице. «Как что-нибудь получится, свяжитесь с моими секретарями». Дама величественно поднялась, давая понять, что аудиенция окончена. И я торопливо, даже слишком, пожалуй, торопливо, откланялся. В тот же вечер я сел на питерский поезд и уже следующим утром читал лекцию очередной группе невыспавшихся студентов. Все в моей жизни оставалось прежним. Наспех отремонтированные душные аудитории, грязные квартиры, еда на скорую руку в одной и той же дешевой забегаловке, никому не нужные научные статьи, доклады на конференциях, толкотня в вагонах метро. Но мысль о новом сюжете, о человеке, о персонаже стала меня неотступно преследовать. Я сел читать московских авторов, недавних, тех, кого мне посоветовали поучиться уму-разуму.